2. Яро. Прошло вот уже порядка 4 часов с тех пор, как они покинули пансионат, а Алистер пропустил мимо ушей их прощание. Усевшись вместе с остальными в пиццерии на берегу озера, Яро почувствовал, как Дженни взяла его за руку. Он знает, что должен поговорить с ней, и понятия не имеет, что она думает о его молчании. Вот бы ему еще удалось заткнуть голос совести. Вместо этого он сжимает ее руку. Если он обязан своей удачей всем тем кошмарам, которые он пережил, значит, оно того стоило. Эта девушка-жемчужина, каких не найдешь, ныряя на дно океана. Теперь он даже не подозревает, как жил до встречи с ней. Слова вырываются у него резко, без предупреждения. «Мы должны вытащить его оттуда. У нас нет выбора». «Ты же знаешь, что нам сказала заведующая», — говорит Седани. «То, что он немного несчастен, это нормально. Ему нужно погоревать о своей прежней жизни, о своей матери. Лекарства ему помогут, но нужно время». «Время на что? На то, чтобы впасть в депрессию. Раньше у него, по крайней мере, была мечта. О ней он тоже должен горевать. Ты слышала, чтобы он говорил о Луне?» «Нет, он ничего такого не говорил, даже не упоминал о ней. Жизнь без мечты — это не жизнь». За столом повисает пауза, которая с каждой секундой становится все более тягостной. Наконец, ее прерывает Яро, не осмеливающийся поднять глаза на остальных. «Это все из-за меня». «Ну хватит, ты прекрасно знаешь, что это не так», — говорит Седани. «Нет. Слава, документы, работа, лицей, жилье — все это должно было достаться Алистеру. Это он настоящий герой. Во время пожара я встретил его на втором этаже с ребенком на руках. Это он его спас, а не я». «Хватит говорить глупости», — отвечает Дженни. «Но это правда. Наверное, ты даже не влюбилась бы в меня, не будь я героем». Дженни берет Яру за подбородок и заставляет посмотреть ей прямо в глаза. «Почему ты вошел в горящее здание?» «Из-за Алистера. Он вполне мог сидеть в гостиной и ждать, пока пожар не закончится». «Значит, ты вошел в горящее здание, собираясь подняться в квартиру на 5-м этаже и спуститься с ним?» «Да». «Чтобы спасти ему жизнь, я правильно понимаю?» Она не дает ему ответить и продолжает. «Люди, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти кого-то, герои. Всем плевать, кого ты хотел спасти. Ты герой, хочешь ты этого или нет? Но мне плевать на героев. Ты видел мою татуировку?» «А она тут при чем?» «Я набила себе не космического рейнджера База Лайтера и не шерифа Вуди, а спиральку, собаку-пружинку. Героем может стать каждый, даже если этого не ожидаешь. Ты стал героем задолго до пожара». Она наклонилась, чтобы соприкоснуться с ним лбами. «Не хочешь поцеловать героя?» — спрашивает Яро с легкой улыбкой. «Нет, мне больше нравятся прекрасные принцы». И она медленно, чувственно накрывает его губы своими. «Вау! У него аж мурашки бегут по коже. Если бы к его телу был подключен электрический кабель, пробки в кафе наверняка выбило бы». Жорж и Седани тоже пользуются этим моментом, чтобы поцеловаться. Посетители за соседними столиками обмениваются понимающими взглядами и улыбками. Есть в этой сцене что-то слегка приторное, что обычно встречается в плохих романтических комедиях, но эта сцена разворачивается в реальной жизни. Идущий к ним официант слегка меняет курс и ставит бутылку острого масла, которую нес в руках, на соседний столик. Правила хорошего тона запрещают беспокоить клиентов в таких обстоятельствах. Пицца стынет. Наконец, Жорж первым приходит в себя. Он режет пиццу напополам. Седани повторяет за ним, а потом они меняются. «Есть у меня одна мыслишка насчет Алистера», — говорит Жорж. «Я на днях смотрел документальный фильм по телевизору». В нескольких словах он пересказывает им то, что узнал о мусорных свалках, оставляемых альпинистами в передовых лагерях знаменитых горных вершин на высоте более 8000 метров, и в первую очередь на Эвересте. «В Гималаях высоко, белым-бело, в атмосфере пониженное содержание кислорода, да и полно мусора, который можно ходить и собирать. Ничего вам не напоминает?» «Луну! Вот черт, черт!» Дженни затыкает рот Яру ладонью. «Согласна с Яру, это отличная идея», — говорит она. «Отправим Алистера в высокогорную экспедицию. Нужно будет найти ему одежду, похожую на скафандр со шлемом», — добавляет Седани. И вдруг атмосфера вокруг становится совершенно другой. Из неестественно серьезной она превращается в веселую. За столом снова царит оживление. Каждый предлагает что-то свое. Дженни просматривает в телефоне цены на высокогорные походы. В потоке идей понемногу вырисовывается распределение ролей. За десертом каждый уже знает, что ему предстоит. Алистер. Закончив расчет, я услышал, что по коридору идет какая-то женщина. Местный персонал носит резиновые тапочки, а ее каблуки ритмично стучали по полу. Она остановилась перед дверью в мою комнату и вошла, выдыхая облако сигаретного дыма. Это была мадам Диас. «Этого-то я и боялась! Ты тут совсем один!» Она снова затянулась сигаретой, падая в кресло из искусственной кожи. Она толстая, поэтому оно издало забавный звук, когда из него разом вышел весь воздух. «Ах, мальчик мой, твоя бедная мама! Если бы я только нашла того, кто сунул свой непотушенный бычок под коврик у входа! Но не будем об этом. Я принесла кое-что для тебя и только для тебя!» Она склоняется над своей сетчатой сумкой, которую поставила себе в ноги, и достает оттуда кота. «Он составит тебе хорошую компанию. У него не самый покладистый характер, но уверена, вы прекрасно поладите, не так ли?» Я раздумываю над ее вопросом и отвечаю. «Не знаю». «Его зовут Фрукт». Кот вырывается у нее из рук, и это явно не впервые, потому что все руки мадам Диас расцарапаны. Она отпускает его, и кот прячется под тумбочку. Мадам Диас кивает мне и уходит, выдохнув в воздух еще один клуб табачного дыма. Ее каблуки стучат по коридору. Я опускаюсь на колени, чтобы заглянуть под тумбочку. Он там. «Привет, Фрукт. Меня зовут Алистер». Теперь, когда мы представлены друг другу, каждый сидит на своем месте до самого ужина, на который я ухожу в столовую. Когда я возвращаюсь, санитар, младшая медсестра и дежурный стоят в моей комнате и разглядывают лежащую на полу половину рыбки. Кот забился под кровать. Они разом поворачиваются ко мне. «Это твой кот?» Мне отдала его мадам Диас. «А знаешь ли ты, что в комнатах нельзя держать домашних животных?» «Но у меня уже есть рыбка». «Рыбки — это другое!» Младшая медсестра идет в ванную и выходит оттуда с туалетной бумагой. Она заворачивает в нее половину рыбки и направляется в туалет, чтобы ее смыть. «Почему вы хотите выбросить мою рыбку в унитаз?» «О, да брось, Алистер!» — говорит санитар. «Ты же видел, что она уже умерла!» «Но куда она отправится теперь?» «Она умерла. Это значит, что ее сердце перестало биться, и она больше не жива. Она никуда не отправится и никогда не вернется. Ее душа отлетела. Ну, если, конечно, можно говорить о душе у рыб. Теперь ты понял?» «Теперь я понял». Мне нравится разговаривать с санитаром, потому что не приходится придумывать, что сказать в ответ. Достаточно просто повторять за ним. «Рыбка умерла, как мама». «Правильно. А завтра мы найдем коту какой-нибудь новый дом или новую семью. Давай ты начнешь готовиться ко сну. Скоро нужно будет ложиться спать, окей?» «Окей». Я не готовлюсь ко сну. Я достаю из кармана салфетку с куском мяса, который нам давали за ужином. Нам нельзя держать ножи в комнатах, поэтому я зубами разрываю его на более мелкие кусочки. Кот сидит на полу и смотрит на меня. Глядя на него сейчас, я понимаю, что его зовут не Фрукт. Его зовут Кот. Я кладу салфетку со всеми кусочками на пол. Приятного аппетита. Из ванной, в которой я раздеваюсь, мне ничего не слышно. Но когда я возвращаюсь в комнату, на салфетке уже ничего нет. Кот сидит на краешке кровати и умывается, вытянув лапу и высунув шершавый язык. Когда я ложусь, он сворачивается клубком. Кот мне нравится. Я просыпаюсь в 6:30 с этой мыслью в голове. Мама умерла. В коридоре гремит тележка. Кофе не пахнет. Маминым кофе больше никогда не запахнет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Мама умерла. Странно. При мысли о кофе мне хочется заплакать. Дежурная входит в мою комнату и ставит поднос на столик на колесиках. «Что такое стряслось с этим крепышом? Что он так плачет?» Дежурная садится на кровать рядом со мной. Матрас слегка проседает. Я наклоняюсь, и мое плечо теперь касается ее плеча, но меня это не беспокоит. Она берет меня за руку. Это не очень приятно, потому что ее кожа загрубела и пахнет моющим средством. Но она сжимает мою руку, и я чувствую, как понемногу прихожу в себя. Что мне теперь делать? Крепыш выдержит. Все мы так. У нас нет выбора. Нам приходится держаться в трудные времена и говорить себе, что однажды и на нашей улице будет праздник. Они хотят забрать кота. Я знаю. Это кот. Он им не принадлежит. Я знаю. Если бы мы были на космической станции, я мог бы выйти наружу. Скафандр всегда крепится к шаттлу страховочным фалом в целях безопасности. Она отпускает мою руку и встает, чтобы налить горячий шоколад в чашку на моем подносе. Но мы не на космической станции. Здесь нет пуповины. Она уходит. Шоколад теплый и сладкий. Его можно проглотить без усилий. Я наливаю немножко на чайное блюдечко, из которого угощается кот. Потом я снимаю со стены все листы, на которых писал. Сложенное в стопку лоскутное одеяло из листов А4 превращается в кирпичик толщиной 5,3 сантиметра. Я кладу его в свою рыже-черную спортивную сумку вместе с 4 парами чистых трусов. Они не глажены, здесь трусы не гладят. Своими футболками и остальной одеждой, которую мне выдали в спортзале. Когда я пускаюсь в путь, кот идет за мной. В процедурной никого. Я беру лежащий на тележке ноутбук и убираю его в свою сумку. Еще я беру ключ, которым отпирается лифт. Я готов. Кот колеблется какое-то мгновение, прежде чем войти в кабину лифта. Он прячется за моими ногами. Снаружи пахнет улицей. Наконец-то я полной грудью вдыхаю свежий воздух, в котором чувствуется сырость, будто землю только что отмыли. Я выхожу к дороге и вытягиваю руку, подняв большой палец. Кот сидит у моих ног, а я жду, когда возле нас остановится машина. Яро. Едва выйдя из автобуса и не обращая внимания на вес рюкзака за спиной, Яро поворачивается к пансионату и ускоряет шаг. До встречи с остальными еще полчаса, и Яро как раз успеет подготовить все в комнате. Подключить электрическую плитку, достать сковородку и взбить яйца в салатнике. Он захватил картонные тарелки, чтобы сервировать столик на колесиках. Отъезд в Гималаи надо отметить. Не встретив никого внизу, Яро поднимается на лифте и идет по коридору к комнате номер 114. «Привет, чувак, ты...» В комнате пусто. И убрано. Белье с постели аккуратно снято, жалюзи опущены. Комната ждет своего следующего постояльца. О том, что Алистер был здесь, говорят только оставшиеся на стене следы клейкого слоя от пластыря. Тревога сковывает Яро и также быстро отпускает. Он возвращается обратно в коридор, поворачивает за угол и заходит в процедурную, где никого нет. Может быть, его просто переселили в другую комнату, потому что он захотел смотреть в окно с видом на парк? Наконец, он слышит голоса в комнате отдыха. Возможно, Алистер подружился с кем-то и переехал в комнату на двоих на другой этаж. Он толкает дверь. Только бы дело было не в другом. Не в мрачных мыслях, которые подтачивают желание жить. Не в лекарствах, которые мешают рассуждать трезво. За столом санитары пьют кофе. Все взгляды обращаются к нему. «Алистера нет в его комнате. Где он?» – спрашивает Яро. Женщина в белом встает, оттесняет его в коридор и закрывает за собой дверь в комнату отдыха. «Вы член семьи?» – спрашивает она. «Нет, я его друг. Скажите мне, что происходит?» Об этом нужно говорить с его врачом. Яро начинает возмущаться, но замечает, как к ним быстро приближается Седани. «В комнате Алистера пусто!» – обеспокоенно восклицает она. «Знаю!» – отвечает Яро раздраженно, взмахнув рукой в сторону санитарки. «Но они ничего мне не говорят!» Седани улыбается женщине в белом халате. «Простите его, мадам, мы просто хотели узнать, не случилось ли чего с нашим другом!» Спокойный тон и вежливость Седани смягчают санитарку, и она отвечает. «Алистер покинул наше учреждение вчера утром. Мы пытались связаться с доверенным лицом, мадам Биэрт, и обыскали весь парк и окрестности. Даже сообщили о его уходе в полицию. Но Алистер совершеннолетний, и ничто в его исчезновении не указывает на то, что нам стоило бы беспокоиться». «О, браво, браво, какие вы молодцы! Вы пытались позвонить не мадам Биэрт, а мадам Биэрт, матери Алистера. И я не знаю, как она смогла бы взять трубку с учетом того, что она умерла, а ее телефон сгорел. «Яро, успокойся, пожалуйста», – перебивает его Седани. «Вы переживаете за своего друга, это нормально», – отвечает санитарка. «Но у него нет никаких расстройств, при которых требовалась бы дальнейшая госпитализация. Ему не хватало только социального взаимодействия, чтобы научиться вести себя в обществе. В жизни он неизбежно столкнется с тем, как люди строят человеческие взаимоотношения, и понемногу научится этому». «Жизнь!» – уже кричит Яро. «Вы думаете, что его ждет жизнь? Он окажется на улице, и все эти стервятники, которые продают всякое дерьмо и жаждут свежей крови, набросятся на него, капая слюной. Алистер не сможет себя защитить!» Еле сдерживаемый гнев Яро пугает. Санитарка инстинктивно отступает на шаг назад. Из процедурной выходит медсестра и встает рядом с ними, сложив руки на груди. «Мы сделали все, что смогли. Посмотрите правде в глаза. Множество наших пациентов живут на улице, знаете ли. Мест у нас ограниченное количество, и пациентов куда больше, чем выделенных на них средств. Бюджет урезан. Социальные работники направляют к нам людей только в самых тяжелых случаях. Но ваш друг совершеннолетний. У него нет детей, он не болен. Хотела бы вас обнадежить, но реальность такова, что мы почти ничего не можем для него сделать. А теперь я вас покину. Мне нужно работать». Алистер оставил здесь свой смартфон. Можете зайти в администрацию и спросить, не отдадут ли его вам. Медсестра уходит, и Яро беспомощно провожает ее взглядом. Он опускает свой тяжелый рюкзак на пол. Пропал омлет. И все остальное тоже пропало. Он не понаслышке знает, что такое улица. Это джунгли, где опасность на каждом шагу. Одно неверное движение, и эта жизнь сломает тебя. А когда не знаешь правил, каждый твой шаг неверный.